На длинном, мохнатом от копоти шнуре висела маленькая лампочка. Вырванный из гнезда выключатель болтался на проводах. Двери провисли от тяжести окаменевших слоев краски и запоров. «В какой комнате жила девушка?» — спросил Демин. «А вот...» — Сутарихина, не глядя, кивнула на высокую двустворчатую дверь и тут же снова бросилась в темноту коридора. «Гражданка Сутарихина!» — громко и властно сказал участковый, таким голосом, каким никто здесь никогда, наверное, не разговаривал, будто команду отдал. Сутарихина не только остановилась, она распрямилась и послушно повернулась ко всем лицом. «Вот этот товарищ», — участковый говорил все тем же зычным голосом, — «хочет с вами побеседовать. У него к вам вопросы, касающиеся смерти вашей соседки Натальи Селивановой. Вам все понятно?» «А чего ж тут понимать? Все как есть понятно. А вопросы? Чего ж не ответить? Отвечу». «Не в коридоре же», — укоризненно сказал участковый. «Да, конечно». Сутарихина сделала приглашающее движение рукой. «Заходите, мол, если уж это так необходимо». «Только у меня не прибрано, не до того сегодня». «Ничего, он человек закаленный, к трудностям привык. Стерпит ваш беспорядок». «Вот что, ребята», — повернулся Демин к оперативникам. «Принимайтесь за работу. Особое внимание, не было ли у нее гостя. Ну и, конечно, телефоны, адреса, переписка и так далее. Понятые здесь? Отлично». Демин подождал, пока участковый откроет дверь, тоже вошел, огляделся. Кроме нескольких щепок, оставшихся после того, как утром пришлось взламывать дверь, в комнате не было заметно никакого беспорядка. Толстая накидка на диване, полированный стол, на котором стояла начатая бутылка виски, тяжелые шторы на окне, почти весь пол закрывал красный синтетический ковер. «Ничего, гнездышко, а, Валя?» — заметил участковый. «Да, вполне», — согласился Демин. «Ладно, ребята, вы трудитесь, а я с соседкой побеседую». Сутарихина смотрела на вошедшего Демина с явной растерянностью. «Ну вот, дескать, ты хотел войти и посмотреть, как я живу. Смотри». Старая кровать с никелированными шариками, с наспех наброшенным суконным одеялом, деревянная рама с множеством фотографий под стеклом, будильник, стол, накрытый выцветшей клеенкой, сковородка с застывшей картошкой. Все говорило о нужде, невеселой жизни, может быть, доживании. «Проходите, коли вошли», — Сутарихина как-то улыбнулась. Нечасто, видимо, ей приходилось улыбаться. «В дверях-то чего стоять?» Подхватив полотенце, она протерла табуретку для гостя. Демин еще раз осмотрел комнату, и Сутарихина настороженно проследила за его взглядом. «Небогато живем, но не жалуемся», — сказала она. «Я смотрю, родни у вас немало», — Демин показал на раму с фотографиями. «Много родни», — согласилась Сутарихина. «Было». «Вот как, вы уж простите». «Ладно, чего там?» «Соседка ваша, похоже, из окна выбросилась. Хотел узнать, сама или кто помог?» «Ой, не знаю». Глаза Сутарихиной сразу стали несчастными, больными. «Скромница, умница, красавица, всегда поздоровается, в праздник с гостинцем забежит, в магазин соберется, обязательно спросит, не надо ли чего». «Комната принадлежит ей?» «Родители для нее снимали комнату». А она училась в институте, иностранные языки изучала. В Воронеже родители живут. Я уж телеграмму утром дала. Завтра, небось, приедут. Чего сказать им, чего сказать, ума не приложу. Не уберегла Наташеньку. Ох, не уберегла. Она давно здесь жила? Третий год пошел. Как поступила в институт, так и поселилась. Гости у нее часто бывали? «Ой, можно сказать, что не заходили к ней гости-то. Вчера поздно пришла?» «Ну как поздно? Темно уж было. Часов в 9, наверное». «Вы ничего не заметили? Может быть, она была взволнована, заплакана, встревожена чем-то?» «Нет, не заметила. Случалось, конечно, приходила и заплаканной, и растревоженной, но ведь оно и понятно, дело молодое. А вчера вместе с ней мы чайку попили. Вот сейчас припоминаю, молчала. Но она всегда такая, не говорунья была, нет. Молчит, улыбается, слушает. Все больше я говорила, мне есть чего рассказать. Она всегда дома ночевала? Не знаю, как сказать. Значит, не всегда, уточнил Демин. Не всегда, горестно согласилась Сутарихина. Конечно, будь я ей матерью, строже бы спросила. А так что, соседка? Но и беды большой в том я не видела. У подружек засидится, чего ей через весь город тащиться? Если не придет ночевать, всегда позвонит, предупредит. Так, мол, и так, Вера Афанасьевна, сегодня меня не ждите. И училась хорошо, отметки показывала. Все пятерки, четверки, других не было. Грамота у нее из института за самодеятельность. «Так», — твердо сказал Демин, останавливая Сутарихину. «А последнее время вы стали замечать за Наташей что-то неладное?» «Да, что-то с девкой твориться начало», — поддавшись его тону, женщина кивнула. «Давно?» «Месяца три, почитай». «Кроме чая, она пила что-нибудь покрепче?» «Вы имеете в виду вино, водку, виски?» «Однажды?» Сутарихина понизила голос, словно собиралась сказать нечто невероятное. «Однажды я от нее запах вина слышала. Веселая пришла, все болтала, да нескладно, не впопад, будто самое себя заговорить хотела. Призналась, у подружки на именинах была. Спрашиваю, а ребята были?» «Были», — говорит, — и улыбнулась. Знаете, так улыбнулась, будто о чем плохом подумала. Демин смотрел в скорбные заплаканные глаза старой женщины и мысленно ругал себя. Надо же так ошибиться. Он шел в эту комнату, заранее готовя себя к разговору, замкнутый, недовольный всем белым светом старухой, а познакомился с человеком, может быть, не очень счастливым, но сохранившим в себе чуткость к чужой жизни. Это ведь заметить надо. Пришла веселее обычного, непривычно много болтала, а улыбалась нехорошо, будто о чем-то плохом вспоминала. И сейчас вот сидит спокойно, достойно, не суетится, не мечется, не бравирует нуждой, как это часто бывает, не ищет виновных, не брюзжит. К ней заходили подруги? Никогда. Спрашиваю, чего ж ты, доченька, подружки к тебе не заходят? А чего им заходить, говорит, живут далеко в общежитии, институт тоже не близко. Это, говорит, мне сподручнее к ним ездить, я у них и заночевать могу. Койка всегда найдется, не в той комнате, так в этой. Посекретничать всегда есть с кем. А парень у нее был? Сутарихина быстро взглянула на Демина, опустила глаза, помолчала, наматывая на палец тесемку от передника. Наверное, все-таки был. Захожу как-то к ней, а у нее на столе фотка. Парнишка. Молоденький, худенький. Хотела спросить, да она как-то быстро его и спрятала. Приятный молодой человек, видно, с пониманием о жизни. Я не удержалась, спросила, но, видно, вопрос не понравился Наташе. Любопытство мое она осадила. Не то чтобы резко или грубо, просто сделала вид, что не услышала. Тогда уж я и сообразила язык прикусить. Чего к человеку в душу-то лезть? Придет время, сама расскажет. А оно время-то... «Вон, а какое пришло!» — Сутарихина всхлипнула, закрыв лицо руками. «А эти, соседи ваши, братья Пересоловы, как они к ней?» «Что сказать, Пересоловы и все тут, другие люди. Неплохие ребята, не скандалисты, помогут всегда, если случится, попросишь, друг дружку чтут, никогда драк промежду собой не бывает или руга никакой. Но вот как-то интересу к жизни нет. Все у них просто, так просто, что дальше некуда. Стремления нет. Заработать, поесть, попить, покуролесить, песни попеть, похохотать, и все тут. А к Наташе? Нет, не забежали они ее. Гостинцы иногда приносили, когда праздник какой. Новый год, к примеру, или женский день. Хоть и выпивши придут, а гостинцы принесут. Какие? — спросил Демин, вспомнив про виски на столе в комнате Селивановой. «Господи, какие у них могут быть гостинцы!» конфетки, цветочки, игрушку какую-нибудь, не то медведя, не то зайца. Сейчас ведь их так делают, что сразу и не разберешься, что за зверь такой. Знаю, знаю, что хотите спросить, сама скажу. Было дело, пробовали они к ней с мужским интересом, но, говорю же, другие люди. Я уж набралась наглости, пошла к ним, уж как отчитывала. Сутарихина не выдержала, расплакалась.